Глава 18. Неделя тянулась долго, расследование забирало все силы. Ньюсон был убежден, что в деле Бишопа и Портер он имел дело с одним убийцей, и мотивом убийства был пока что неопределенный элемент, который связывал не только эти, но и еще три более ранних преступления. Однако у него не было этому доказательств, и поэтому было необходимо продолжать расследование, учитывая все возможные версии. У Фары Портер было много политических знакомств и конкурентов, и все они были опрошены. Также предстояло проверить ее недавние контакты и то, чем она занималась в последнее время. Нужно было отследить и проверить многочисленных врагов Адама Бишопа в строительном бизнесе и среди обитателей Уилсдона. Полиция арестовала компьютеры, проверила банковские счета, открыла все шкафы и перебрала по косточкам все скелеты до единого. И все безрезультатно, как втайне и надеялся инспектор Ньюсон. Единственным связующим моментом убийств жестокого строителя и знаменитого политика, по мнению Ньюсона, была ненависть к ним окружающих. По крайней мере, в этом отношении Наташа могла провести параллели с тремя более ранними убийствами, которые Ньюсон притянул к этому расследованию. «Энджи Тэтум не пользовалась популярностью», — сказала Наташа. «Но ее не ненавидели, как Бишопа или Портер, по крайней мере, в последнее время». Наташа и Ньюсон проводили совещание в конце недели в нерабочей обстановке в Данкин-Донатс на площади Пикадилли. Большинство ее знакомых считали ее очень несчастной. Она скучала по давно ушедшей славе. Именно, и нужно признать, что это была довольно дешевая слава. Я хочу сказать, трясти сиськами — не самая завидная работа, так ведь? Да уж. Я поговорила с парой девчонок, которые знали ее, когда она была королевой третьей страницы, и они сказали, что в то время она была довольно противной, заносчивой и немного злобной, но даже они не были рады, что она умерла. А как насчет остальных? Случай с Нейлом Брэдшоу тоже неоднозначный. На первый взгляд все вроде бы нормально, но если читать между строк, люди от него уставали, они не доверяли ему. Это все очень тонкая политика. Политика? Он работал в домике Энн Хэтуэй, так? Ты не поверишь, но мир музейных хранителей очень тесный. Тесные, закрытые, склонны к интригам, зависти и разговорам за спиной друг у друга, как и в любом другом сообществе. Эти хранители очень ревностно ко всему относятся. Кто бы подумал, а? Это мир, везде одно и то же. То же дерьмо, другой толчок. Сильно сказано. Брэдшоу был манипулятором, и от него было много шума, продолжила Наташа. Он был членом всех клубов и выступал на всех конференциях, постоянно создавая и перемешивая альянсы ради собственной выгоды. Странно, да? Он был просто монстром, Сталиным от краеведения. Конечно, все замешано на финансировании, кто получает поддержку и в каком объеме. И Брэдшоу был мастером по запугиванию комитетов, чтобы те вкладывали деньги в его дело. Из-за этого врагов у него было предостаточно. И все равно я не вижу никого, кто мог бы пытать мужчину и довести его до голодной смерти, просто потому, что он умудрился получить грант на местный туризм. Людей убивали за меньшее, за гораздо меньшее. Ты права. Как ты думаешь, в этих пончиках есть натуральные ингредиенты или только буквы «Е»? — спросил Ньюсон. Не задавай глупых вопросов. Как ты думаешь, почему они такие вкусные? Но разница между «они такие вкусные» и «Господи, лучше бы я этого не делал» такая незначительная. «Еще одна причина наслаждаться ими, пока они есть», — ответила Наташа, выбирая второй пончик, розовый с зеленой посыпкой. «В любом случае, помимо этой туристической байды, у нас есть еще пара обвинений в сексуальных домогательствах. Я познакомилась с 17-летней девицей, которая по субботам работала с книгами. Она заявляла, что поначалу Брэдшоу дарил ей подарки и разные мелочи, но довольно быстро попросил прислать ему по электронной почте свои пляжные фотографии. Когда она отказалась, он взъярился и наорал на нее. Она думает, что именно он подсунул в ее сумку деньги и книгу и потом обвинил в воровстве. К тому же он шантажировал ее, пытаясь заставить выслать ему свои фотографии в обнаженном виде. Даже предлагал одолжить ей веб-камеру для этих целей. Она ушла с работы, все прекратилось, и она никогда больше о нем не слышала. Но догадайся, какая была ее последняя фраза. «Я рада, что он умер». «Именно». Сколько раз мы будем слышать это в ходе расследования? Значит, ни Брэдшоу, ни Тэтум не были особо приятными людьми. Как насчет Мичмана Спенсера? Ну, его подразделение сейчас находится в Афганистане, так что лично поговорить ни с кем не удалось, Но я отослала некоторые вопросы по электронной почте местным военным полицейским, и они очень помогли. Наверное, соскучились по настоящей работе полицейских, им надоело иметь дело с одними алкашами. В любом случае, у нас снова портрет человека, который уж точно не был всеобщим любимцем. Им восхищались как опытным бойцом, но его подчиненные ненавидели его и боялись. Он считал, что единственный способ закалить солдата — это забить его до полусмерти. Ты знаешь таких людей. Если вы переживете меня, вы переживете все на свете. Не слишком популярное отношение в наших современных заботливых и прогрессивных вооруженных силах. Да уж, и Спенсер чуть не потерял свои лычки на погонах из-за ряда случаев издевательств над подчиненными. Парни, который играл на казу на его похоронах, пришлось вылизать дочисто ботинки целого взвода, якобы за то, что показался на параде в нечищенных ботинках. Гадость какая. Да, в общем, такие вот дела. Что ж, могу сказать, твоя интуиция тебя не подводит, хотя в деле Брэдшоу и Спенсера твоя догадка более верна, чем в случае с Тэтум. Но все же все пятеро наших жертв были в большей или меньшей степени уродами. Да. Кажется, у нашего серийного убийцы очень тонкий вкус.